Глава восьмая. «Кого, блин?» — с удивлением переспросил я. «Ли, блин!» — повторила словно маленькому Веста. «О, боги! Просто примени уже заклятие и смотри, что получится. Дальше разберешься». «Вызов!» — скомандовал я. Стоило мысленно активировать иконку, и я почувствовал, как энергия выходит из тела, концентрируясь на камне. Я не особо горел желанием получать новый болезненный опыт. Думал, сейчас у меня, как у росомахи, из ладони полезут обратно все эти осколки. Но вышло куда проще. В том месте, куда я смотрел, начали подниматься крошечные холмики, за несколько мгновений выросшие до полуметра. Затем камень опал, рассыпаясь пылью, а на его месте остались стоять три небольших существа, больше всего напоминающих котят или лемуров с человеческими лицами. Две девочки и один парень. «Что, новый хозяин, надо?» — спросили все трое, рассматривая меня с таким же интересом, как и я их. Никакой одежды на существах не оказалось, и все половые признаки были явно выражены. «Я что, с твоей легкой руки рабовладельцем стал?» «О, боги! Тебе что, плохо от этого? Разве не о том все мечтают?» «Нет, только раб мечтает о собственных рабах. Нормальный человек мечтает о том, чтобы его любимое дело приносило достаточный доход, чтобы ни о чем не заботиться». «Они элементали», — словно дебилу сказала фея. «Либлины. У них нет иного смысла, кроме как служить. И вообще, получил подарок, радуйся, что он есть, и начинай учиться. Желательно на ходу. Ты каменный, черпаешь силу из бездны и стен пещер, а я уже порядком свои поистощила. Найдешь костер, можешь прилечь отдохнуть». С этими словами Веста скрылась в сердце, а я, наконец, снял защитный режим, и броня осыпалась на пол бесформенными кусками. «Ну, здравствуйте», — сказал я, опустившись на корточки, так, чтобы наши лица были примерно на одном уровне. Трое из ларца, одинаковых с лица. Хотя, если присмотреться, разница существенная. «Давайте знакомиться. Я Ник, а вас как зовут?» «Наши имена принадлежат нам», — ответили, переглянувшись, либлины. «Что, хозяин Ник, сделать?» «Ха, она еще говорит, что ваше единственное предназначение — служить. Это не так, верно? Иначе вы бы не держались за имена, которые скрываете». «Никто никогда не спрашивал». Вновь переглянулись полуметровые существа с кошачьими ушками. «Мы в этом мире слишком долго». «Ага, значит, вам просто пришлось приспосабливаться. И как вам?» «Я видел, что вы создаете картины из крошек камней и узоры. Вам нравится рисовать, верно?» «Рисовать нравится нам?» Глаза либлинов даже расширились от удивления. «Хозяин странный очень». «Просто другой. Пожал я плечами, сел, скрестив ноги, и на оставшейся после вызова пыли нарисовал пальцем солнце, деревья и трех человечков». «Рисовать. У вас явно лучше получается. Может, попробуйте?» «Хозяин приказывает рисовать?» «Нет, не приказывает. Спрашивает. Хотите?» Либлины переговаривались, не произнося ни звука, почти минуту, чуть касаясь друг друга крохотными ладошками, и в конце концов, опустившись на колени, прижались руками к полу. Каменная крошка вздрогнула и разгладилась, будто холст, готовый к работе. «Что нам рисовать?» — растерянно спросили они. «То, что сами хотите, то, что, по-вашему, должно быть изображено, то, о чем мечтаете». «Хозяин Ник странный, попробуем». Сев рядом, они сосредоточились, и крошка начала разбегаться, образуя узоры, фигуры и образы. Рисунки сменяли друг друга, покадровая анимация. Увлеченные либлины даже не заметили, как начали улыбаться, переглядываясь. Экспериментировать, делая изображение объемным, заставляя его подниматься статуями и растениями. «О, боги! А я и не знала, что вы на такое способны!» — сказала Веста, и испуганные либлины отскочили от картины, тут же осыпавшейся пылью. «Только какой прок в этом на войне! Моя месть должна свершиться, и мы здесь не для того, чтобы картинки рисовать. Заткнись, попросил я, а фея в шоке от того, что ее осадили, и в самом деле замолчала. Не пугайтесь, мне понадобится ваша помощь. Взамен обещаю, как только наша миссия будет завершена, я отпущу вас, оставлю в том месте, которое вам самим нравится, или попробую отправить домой. Пока же вы можете заниматься тем, что вам нравится, когда нравится и есть время. Согласны? Вы очень щедры, хозяин Ник. Не слишком смело ответили Леблины. Вот и договорились. Расскажите, что вы умеете. Мы каменные Леблины. Явно не понимая вопроса, спросила троица. «Ага, можем копать, можем не копать, можем других заставить копать, верно?» Грустно усмехнулся я. «Я совсем ничего о вас не знаю. Даже собственную возможность обрастать камнем получил чуть меньше, чем пару часов назад. Так что расскажите подробнее, что вы можете, умеете, что вам можно доверить, а куда лучше не посылать, чтобы лишний раз не рисковать вашими жизнями». «Нашими жизнями, хозяин Ник?» – переглянулась троица. «Вы разве не маг?» «Не, всю жизнь прожил совершенно без магии. О ней только читал до недавнего времени. И, если честно, с удовольствием бы никогда не пересекался». «Наша жизнь ваша, мы внутри вас», – сказали Леблины, показав на те участки, куда переместились их осколки. «Пока живы вы, мы тоже». «О, боги, вы так будете месяц все обсуждать», — не выдержав, сказала Веста. «Если до тебя еще не дошло, теперь ты носитель душ, первая ступень к владыке подземелий. Я поместил осколки их сущностей, смешав с элементом камня, ставшего частью твоего тела. Эти их тела не настоящие, они временные. Даже если их полностью разрушат, ты сможешь создать копию почти мгновенно. Они свирепые и бессмертные бойцы, которых не жалко посылать в бой раз за разом. А еще художники и скульпторы, которые пытаются самовыражаться через искусство. Это, знаешь ли, не просто признак интеллекта, а одна из его высших форм. А учитывая, что они еще и магией владеют, в общем, не недооценивай их. Ты тоже в моем теле живешь, так что теперь? Да как ты смеешь сравнивать меня с ними? Я верховная форма древней магии огня, сроднившаяся со стихией, а это лишь, вот же, хорошо. Допустим, они тоже порождение первостихии, но я разумна, всегда была. У нас по этому поводу имеется некое несогласие сторон. Созданный разум может считаться личностью, если в состоянии создать картину, музыку, книгу, приготовить авторское вкусное блюдо, при том, что из большинства даже крошечного рассказа не вытянуть. Но наш искусственный интеллект не хочет творить, хоть и умеет. Он делает, что прикажут. Здесь же совсем другая ситуация. Они хотят. «А я хочу отомстить!» В гневе прошептала Веста, с каждым словом из ее рта вырывались языки пламени. «Твой подход лишь мешает нам двигаться вперед. Тебе недорога твоя сестра? Не хочешь ее вернуть?» «Очень хочу. Но неужели ты думаешь, что рабы прикладывают все силы для победы господина?» «Нет. Наоборот, они будут выполнять приказы как можно хуже, но так, чтобы их не наказали и не убили». И совсем другое дело, свободные, имеющие одну с тобой цель и сами ее жаждущие. «Ты убил надсмотрщика», — усмехнулась фея. «Разве это так сложно?» «Я и раньше убивал. Убивать всегда легко, это могут сделать любые звери. И дварф должен был умереть, чтобы жили остальные. Но тебе же это не главное. Ты хочешь отомстить, и я доставлю тебя куда нужно». «А вы, ребята, готовы трудиться, чтобы мы могли стать свободными?» «Как хозяин Ник прикажет», — сказала троица, судя по маленьким личикам, совершенно ошарашенная такими разговорами. «Ладно, интеллект бывает разный. Может, позже мне удастся их разговорить. Просто только познакомились, да и условия не слишком подходящие. Как вам удобнее, в этих временных телах или в бесплотной форме?» «О, боги! ты просто нечто. Они духи, элементали. Конечно, им удобнее в виде духа», — ругнулась Веста, совсем выйдя из себя. «К тому же, пока они снаружи в таком виде, ты тратишь магическую энергию. Сейчас ты в пещере Источника, сила стягивается сюда, пополняя твои запасы. Стоит выйти, и поток снизится, а через некоторое время и вовсе прекратится. А твой собственный прирост энергии бездны равен нулю. Наоборот, они станут питать тебя, а не ты их». «Я разрешаю вам самим выбирать форму, пока у меня есть силы на ее поддержание», — немного подумав, предложил я Леблинам. «Потом же прошу вас поделиться своей энергией». «Мы хотим так», — посовещавшись, решили коротышки. «Куда нужно идти?» «В крепость распорядителя», — мрачно усмехнувшись, сказала Веста, и Леблины вздрогнули, переглядываясь. Кажется, об этом месте они знали и не слишком его жаловали. «А теперь заканчивайте уже с разговорами. Я проложила маршрут и хочу накопить сил перед следующей схваткой. А в том, что она будет, даже не сомневайтесь». «Хотим вернуться сейчас», — попросили хором трое из кольца, и я, кивнув, нажал на иконку активирования заклятия, переключая рабочий режим. Лишившиеся духа статуэтки простояли несколько секунд, а затем рассыпались неровными холмиками и булыжниками. Не поверив, что камень может становиться настолько живым, я протер пыль меж пальцев, но не почувствовал ничего, кроме сухости осколков. Мир, который наполняет магия, в котором духи имеют собственную волю и могут создавать себе тела и формы по собственному усмотрению. Мир, в котором явно старые цивилизации, оставившие на стенах рисунки, оплывшие от времени, соседствуют с рабами из высокоразвитой технологической эпохи. Мир, в котором боги играют в игры. «Ни черта не понимаю», — пробормотал я, взъерошив огненные волосы, и активировал режим маскировки. Только в нем одежда имела шанс не истлеть через несколько минут. Обродить голышом, словно на нудистском пляже, я не собирался. Конечно, смотрелись штаны дварфа и его богато разукрашенный камзол, словно шорты и футболка, но хоть размер вширь не подвел. Хуже всего было с обувью, которая болталась при каждом шаге, но, к счастью, полуживая плоть не боялась мозолей. Выглядел я, наверное, как то еще пугало, но сейчас меня куда больше волновало не это. «Использование защитной формы остановлено. Единение с формой камня – 6 из 1000. Активирована скрытная форма. Единение с формой камня – 6 из 1000. Запас магии. Раньше я совершенно о нем не думал. Так уж вышло, что Веста даровала мне порядочный приток своей энергии, да и пещеры вдоволь снабжали. Но что будет, окажись я далеко от такого источника силы? Черпать из природы Леблинов, составляющих со мной одно целое? А сколько они дают? Сколько я смогу продержать защитную форму вне пещер? А маскировочную? Море вопросов без ответов». «О, боги, дашь ты мне уже поспать», — взмолилась фея, когда я позвал ее несколько раз. «Что тебе опять?» «Энергия магии, мана, или как вы ее здесь называете, я могу ее как-то исчислить? Отобразить в виде шкалы или цифр?» «Что за жажда такая к математике?» — фыркнула Веста, но затем на секунду задумалась. «Хорошо, не уверена, что смогу тебе помочь, но давай попробуем. Что ты хочешь сделать?» Не забывая идти, я писал свои основные идеи. Я несколько минут объяснял, что должен показывать каждый параметр, но все время натыкался на противоречия, и в результате пришлось принять ее точку зрения. И вот к моменту, когда мы выбрались по сети пещер на узкую спиральную дорогу, идущую вниз, я, наконец, сумел увидеть собственные характеристики. «Ник Веста. Возраст – 21 год. Возраст души не определяем. Вид – элементальный гомункул. Класс – маг камня. Вторичный класс – носитель душ. Здоровье – 100 единиц. Регенерация не нужна. Доступная регенерация. Излечение слабых повреждений за 8 часов сна. Физическая защита, броня отсутствует. В защитной форме броня равна 2/3 здоровья. Поглощение урона отсутствует. В защитной форме поглощает слабый урон физическими атаками. Физическая атака. Атака без оружия. Нормальная. Урон 25 единиц. Скорость средняя. Магия 25 единиц. Восполнение 10 единиц в минуту. Сильная. Источники восполнения. Слабые духи камня 3 единицы. Родная стихия 4 единицы. Энергия бездны 3 единицы. Расходы магии. Пассивное поддержание маскировочной формы 3 единицы. Слабый расход. Дополнительные источники восполнения. Душа Весты 5 единиц. Сильная. Доступные переключаемые заклинания. Защитная форма, маскировочная форма, атакующая форма, вызов каменных леблинов. Активируемых заклятий нет. Урон от заклятий просчитать невозможно. Хотелось создать привычные характеристики, вроде силы, ловкости и интеллекта. Но тут сразу возникали некоторые проблемы. Можно, конечно, представить, что мой интеллект равен суммарному среднему IQ, моему и Весты. Хотя это очень странно, а уж сила и вовсе. Она должна быть какой-то производной от пробития брони или нанесенного ударом повреждения. Но тогда возьми в руки нож, и она сразу вырастет в разы, пистолет, в общем, все сложно. Одно хорошо, после обсуждения и введения шкал я наглядно видел, куда у меня что капает и откуда уходит. В результате можно было хоть примерно прикинуть, как именно я могу использовать заклятие, сколько времени поддерживать и когда мне придется отказаться от одной формы, чтобы активировать другую. На этом хорошие новости заканчивались и начинались плохие. Имея за плечами учебку и год службы в рядах, я почти не отрабатывал рукопашный бой, даже КМС не стал. А уж с таким холодным оружием, как копья, мечи и топоры, и вовсе никогда не сражался и опыта не имел. Что это значило лично для меня? Придется либо постоянно таскаться по полю боя в защитной форме, а это чревато медлительностью и большой растратой магии, либо применять маскировку и пытаться бить из-под тишка. В любом случае брони мне не видать, да и в целом придется голышом ходить большую часть времени. Путники, заметил я идущую чуть впереди группу в плащах. Догоняем или держимся на расстоянии? «Плащ тебе и самому не помешал бы», — мысленно ответила Веста. «В том виде, в котором ты ходишь, тебя примут только за убийцу или грабителя. Предлагаю атаковать их, перебить и забрать снаряжение». «В первую очередь нам нужна информация», — спокойно сказал я, скидывая одежду. «Посмотрим, кто это, и постараемся взять одного живьем». В защитной форме шансов дойти до противника у меня было немного, слишком уж она оказалась медлительной, а потому я выбрал скрытную. Спрятав в удачно подвернувшейся выемке сверток с вещами и взяв только кинжал, который мог пригодиться, я, крадучись, направился к медленно ползущей по тропе группе из троих путешественников, двое высоких и полурослик. «Придется делать привал, господин!» Донесся до меня характерный гэкающий голос орка-охранника с копьем. «Мы не успеем добраться до темноты». «Ладно, ты прав», — нехотя ответил ему высокий мужчина в капюшоне. «У нас останется 2 дня до начала отбора у распорядителя, так что сегодняшний вечер можем провести на привале. Младший, найди место для лагеря». «Сколько раз я тебя просил не называть меня младшим, ты старше всего на день». Возмутился коротышка, оборачиваясь, и я увидел чисто выбритое лицо со здоровенным носом картошкой. Судя по тому, что ноги у него были совершенно нормальные, либо в этом мире у хоббитов они не волосатые и широкие, либо передо мной гном. Несмотря на возмущение, он засеменил вперед, отдаляясь от усмехающегося эльфа. И я понял, что если не атаковать сейчас, следующий шанс представится только после заката солнца, через несколько часов. Выжидать столько времени, отдаляясь от собранных с тела дварфа припасов и денег, я не мог, а потому решил оглушить эльфа, как самого знатного и знающего, очевидного кандидата в языки. Вот только стоило мне подкрасться на расстояние 5 метров, и все пошло не по плану. «Выпусти!» — прошипела от злости запертая в сердце Веста.